Глава 17. Так великогласно встречала победителя Москва. Били в колокола и палили из пушек. Торжество устроили такое, словно одержана была новая полтавская Виктория. За громом виватов, ревом трупы и треском полковых барабанов сама суть победы отходила на второй план. Все, даже участники нелегкой кампании, начинали забывать о тяготах и невзгодах похода и славили здесь, на Москве, великого государя, свершившего еще один ратный подвиг. Опоясанный великостенной крепостью Дальний Дербент и тем паче приграничная Астрахань почти полностью выветрились из памяти новоявленных героев. Там же, в полуденных пределах, визит императора вспоминался очень и очень долго и после передавался потомкам, поколениями умелых рассказчиков. Столь значительные события случались здесь не чаще раза в столетие. Тогда же мало кто знал в самой Астрахани, что небольшая часть государевой свиты задержалась в отведенном губернатором небольшом особнячке, спрятавшемся на задворках необъятной старой крепости. Особняк жил тихой, малоприметной жизнью. И лишь полковые лекари, да изредка губернатор, навещали расположившегося там влиятельного вельмож. Но приспел срок, и последним участникам Петрова похода покинуть приютивший их по воле случая город. Вечерний благовест плыл над Астраханью. Воски давно были собраны, вещи в который раз бережно уложены. Трогаться надумали еще с утра, как и подобает дальним путешественникам. Но задержались из-за болезни старого князя Кантемира. У него опять случился припадок. Велели было разгружать, но князь оставаться наотрез отказался. Главное, стронуться с места. Князь словно чуял надвигающуюся кончину, спешил в Дмитриевское домой. Мечтал увидеть сыновей, обнять любимицу дочь. Посему приказ выезжать, хоть бы на ночь глядя. Вперед. Князь боялся упустить драгоценное время. Дмитрий Кантемир, князь и наследный господарь Молдавии и Валахии, был из числа любимых Петровых советчиков. Государь взял его секретарем походной канцелярии, хотел всегда иметь под рукой и сам же от должности освободил, как приключилась болезнь. Напоследок строго наказал больного сберечь и выполнять любые его пожелания. «Ты, князь, мне здоровый нужен. Не спеши и лечись, сколько потребуется, а то ведь знаю тебя». Обнял на прощание, расцеловал и отбыл. Уехал водой к Москве еще в ноябре. Хотели прямо во след, да засиделись до конца января. Врачи тут заортачились, уговаривали переждать зиму, но князь больше их советов не слушал. Сам знал, что делать. Главное — сдвинуться с места, а там что будет. Василий прощался с Федосией на рыбном дворе около Восков. Отец, благословив днем, теперь ушел к вечерне, втайне надеясь, что отложит отъезд. Да и по всему было видно, воля князя пересилила. Кучеры уже расселись по местам. Федосия молчала. «Я отпишу, не волнуйся», — в который раз повторил Василий. «Жаль вот, что с отцом не повидались». Жена лишь склонила голову. Прощание было ему особенно в тягость. Он старался подавить жалость и острое чувство вины. «Видишь, права-то была тогда. Сбылись государева слова». «Да». Она покорно кивала. На другой день после государева посещения нагрянул в дом необычный гость. Иван Ильинский состоял секретарем при князе Кантемире и присутствовал на осмотре в латинской школе. Государевы слова крепко засели в памяти, а князю как раз нужен был переписчик, потому и разыскал он дом Тредиаковских и, зайдя, вызвал своим приходом небывалый переполох. Отец испуганно отступил назад, пропуская важного столичного господина, бросился было хлопотать, но Иван Ильинский от трапезы отказался, сразу приступил к делу. Отец слушал растерянно, взглядом изучая неожиданного нарушителя семейного спокойствия. Ильинский был ростом невысокого, средних лет, внешности весьма невыразительный. А высказав просьбу, он нервно забарабанил пальцами по деревяшке стола, ожидая ответа. Он в разговоре не находил места рукам, дергал себя за обшлага кафтана и все время, замирая, кашлял в кулак. А вид того, что и говорить, мало был привлекателен. Отец рассыпался в благодарности князю, но твердо решил отказать. Отпустить сына теперь было бы крахом всех его надежд. Но он не знал еще Ильинского как следует. Напоровшись на оборону, тот только воспрянул духом. Глаза его засверкали, и он принялся объяснять. Объяснять же умел он красиво, честно и убедительно, и настойчиво. Васька сидел, затаив дыхание. Сердце ёкнуло и, казалось, навсегда остановилось. Кирилл Яковлев пытался было сопротивляться, Но Иван такого понасулил его сыну, так горячо корил отца, обрекающего на погибель талант, что тот сдался. Не сразу, но сдался. Уступил небывалому напору. В конце разговора и отцовские глаза вдруг молодо заблестели. Старик уже предавался мечтаниям. «Но я еще не знаю, подойдет ли нам ваш сын?» Вдруг мрачно закончил гость и повернулся к нему. Начался экзамен. Говорили только на латыни. Иван заставлял цитировать по памяти стихи, читать по книгам, спрягать глаголы. Спрашивал из Писания. Не совсем понятно было, зачем все это положено знать переписчику. Ильинский мучил его сейчас, к концу которого оттаял, просветлел как-то и приказал приходить. На другой день представил старому князю. Тонкий с горбинкой нос, высокий лоб, строгие седые брови над внимательными изучающими глазами. Лицо красивое. Даже стиснутые в ниточку губы не делали его надменным. Князь говорил с заметным акцентом, расспрашивал, но не экзаменовал. Лишь проверял впечатление своего секретаря, вставляя иногда в речь латинские выражения, и часто цитировал стихи. Порадовался бойкому знанию тредьяковским, итальянскому. «А ну, бери-ка перо», — принялся монотонно диктовать с листа. «Как сын грешил бы, без благословения родителей, вступая в брак, так грешат родители, коли насильно заставляют своих детей не по любви идти на это. Например, если бы родители, принуждая своего 17-летнего сына взять в жены 40-летнюю, но с каким-либо физическим недостатком, и лишь только ради ее богатства или знатности рода. Он же ни богатства, ни благородства не желал, кроме как жены по велению своего сердца, и умолял своих родителей о согласии. Но если родители в своей ненасытной жадности к богатству и знатности непреклонны, то лишь оскорбили бы душу своего сына. В таком случае, думаю, сын не обязан повиноваться таким родителям». Возвращая листок, Васька изумленно глядел на князя. Надиктованное словно про него было написано. А вдруг узнал? Мелькнула, но тут же погасла мысль. Лицо вельможи оставалось непроницаемым. «Хорошо, кругло, без излишних завитков, легко читать». Он судил о почерке. «Так что, хочешь учиться дальше?» — спросил неожиданно. «Конечно, конечно, ваше сиятельство». Старому Кантемиру пришелся по душе его пыл. «Ладно, будешь до Москвы переписчиком, а там посмотрим. Иван подготовит тебя в академию», — сказал уже мягче. Так распорядилась судьба, или фортуна, или тихия. А много у нее было имен, но была она одна, и была к нему благосклонна, пока благосклонна. Ах, время, состоящее из дней, часов и минут, потянулось теперь совсем невыносимо. И впору помучаться, но нет, болезнь князя сковывала, заставляла сидеть на месте. Василий простился с Марком Антонием, с приманами, ушел из певчих и со всем старанием принялся переписывать набело сочинение старого князя. Домашние, дав согласие на отъезд, стали относиться к нему уважительно и бережно. Кирилл Яковлев воспрянул духом, опять строил планы с отцом Иосифом, мечтал. Иногда на него находило, и опять он грозился не отпускать. Но быстро сдавался, сникал, а потом отходил и снова рассуждал. Рассуждал мечтательно. То, что Кантемир близок к Петру, подкупало, льстило его самолюбие. Федосия поняла сердцем, что Василий должен уехать. И, принеся жертву, надеялась хоть этим заслужить расположение мужа. Жертву он оценил и действительно стал относиться к ней мягче. Но полюбить по-настоящему так и не смог. Видно, не дано ему было. Словом, зажили уж теперь совсем как-то непонятно, лихорадочно и нервно. Ильинский аккуратно каждый день приносил листы книги о Молдавии, князь сочинял историю своей родины. Иван приходил утром, садился к столу, начинал рассказывать, и все слушали, как он расписывал Москву и строгую академическую жизнь, какую в прошлом сам испытал. Впервые услышал Василий от него о Феофане Прокоповиче, первом из живущих российских поэтов. Диктованный князем отрывок, оказывается, взят был из большого полемического сочинения, направленного против Феофанова трактата о воспитании юношества. Но странно, споря на словах с педагогом, Дмитрий Кантемир, оказывается, на деле весьма уважал и ценил Прокоповича поэта. Ильинский читал по памяти Феофанова творения, и Василий вместе с ним восторгался их красотой, их мерным звучанием. О, он не сомневался, что скоро-скоро он все увидит и услышит самолично. Любовь к поэзии сблизила Ильинского с молодым переписчиком. Иван знал наизусть уйму стихов, псалмов, переложений разных поэтов, школярских песенок и духовных кантов. Он сам пробовал сочинять, и молодой князь Антиох Кантемир, тоже любитель складывать вирши, хвалил его упражнение. А обо всем этом Ильинский повествовал свободно, без ложной скромности. Просто рассказывал, как само собой разумеющееся, и Васька внимал с нескрываемым благоговением. Он понял, что попал в другой, в совсем другой мир, чудесный, новый, и он рвался скорее распрощаться с Астраханью. Прежняя жизнь еще больше стала тяготить его. Он усердно перебеливал книгу своего нового хозяина и заодно читал ее. У этой закабаленной турками страны были свои герои. Драгош, восстановитель Молдавии, отдавал высшие знаки почета не тем, кто мог насчитать больше титулов своих предков, но тем, которые превосходили остальных доблестью и верностью. Таким государем, по рассказам Ильинского, был его кумир Петр, а Петр был в Москве или в Петербурге. Для Василия это было одно — недосягаемые солнечные вершины, на которые ему теперь волею судьбы предстояло подняться из глубокого и темного колодца. Старого князя вынесли на руках два лакея и, бережно усадив в вазок, укутали меховыми покрывалами. С ним сел секретарь, Василий обнял Федосью и залез в вазок с челядью. Жена взмахала платком, он принялся махать в ответ, поезд тронулся, промелькнула перед глазами родная крепостная площадь, Пречистенские ворота, выехали на Большую. Астрахань быстро терялась в наступивших сумерках, и вот остался только расплывчатый ее контур. Впереди, далеко впереди, была вожделенная Москва.